Иисус же, исполн Духа Свята, возвратися от Иордана, и ведяшися Духом в пустыню, дни 40 искушаем от дьявола, и не яст ни часо живо дни ты, и скончавшимся им последи взалка, и рече ему дьявол, аще сын еси Божий, рцы камени весему, да будет хлеб. И отвещав Иисус к нему глаголя, писано есть, яко не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе Божии. И возвед его дьявол на гору высоку, показа ему все царствие вселенное в часе времени, и рече ему дьявол, тебе дам власть сию всю и славу их, яко мне предана есть и мужащих ощу дамью, ты убаще поклонишеся предо мною, будут тебе вся. И отвечав, рече ему Иисус, иди за мною, сатана, писано есть, поклонишеся Господу Богу твоему, и тому единому послужиши. И веди его в Иерусалим, и постави его на крыле церковнем, и рече ему, аще сын еси Божий, верзися отсюду долу. Писано бо есть, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тя, и на руках возьмут тя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. И отвечав, рече ему Иисус, яко речено есть, не искусишь и Господа Бога твоего. И скончав все искушения дьявола, ты иди от него до времени, и возвратись, Иисус, в силе духовней в Галилею, и весть, изыдя по всей стране о нем, и той учаше на сонмищах их славим всеми. И прийдя в Назарет, иде жебе воспитан, и внидя по обычаю своему в день субботный в сонмище и восстачести, и даши ему книгу Исаии пророка, и разгнул книгу обрети место, и где жебе написано, «Дух Господень на мне, Его же ради помазамя, благовестите нищим посламя, исцелите сокрушенное сердцем, проповедайте плененным отпущение и слепым прозрение, отпустите сокрушенного отраду, проповедайте лето Господне приятно». И согнул книгу, отдав слузе седе, и всем сонмище очи беху зряще нань, и начат глаголоти к ним, яко днесь сбыстся писание сего ушию вашим, и все свидетельствоваху ему. И дивляхуся о словесех благодати, исходящих из уст его, и глаголоху, не сей ли есть сын Иосифов, и рече к ним, всяко речетими притчу сию, врачу исцелися сам, елико слышахом бывшее в Капернауме, сотвори сде в отечестве своем. Рече же, аминь глаголю вам, яко не который пророк приятен есть в отечестве своем. Поистине же глаголю вам, многие вдовицы беше в одни или ины во Израиле, егда заключися небо 3 лет и месяц 6, якобысть глад велик по всей земли, и никоедино их послан бысть Илья, токмо в Сарепту Сидонскую к жене вдовице, и мнози прокаженней беху при Елисее и пророце во Израиле, и ни един же от них очистися токмо Нейман сириянин. И исполнишеся все ярости в сонмище, слышавшие сия, и восставшие изгнавши его вон из града, и ведоши его до верху горы, на ней же град их создан бяше, дабыши его не зринули, он же прошед посреди их идяше. И снидя в Капернаум град Галилейский, и беуча их субботы, и ужасахуся учение его, яко со властью без слова его, и в сонмище бе человек, и мы духа беса нечисто, и возопи гласом велим глаголя, постави, что нам и тебе, Иисусе Назарянине, пришел еси погубите нас, вем тя, кто еси святый Божий. и запрети ему Иисус глаголя, премолчи и изыди из него, и поверги его бес посреде, изыди из него, никако же вредив его, ибо есть ужас на всех, истязахуся друг ко другу глаголюще, что слово сие, яко властью и силою велит нечистым духовом, исходят, исхождаше гласанием во всякое место страны, восстав же и сонмища, вниде в дом Симонов, теще же Симонова беодержимо огнем велим и молиши его о ней, и став над нею запрети огню и остави ее, абей же восставши служаши им, заходящую же солнцу, все лица имеют уболящие недуги различными, привождав их к нему. Он же на едином каегожды их руце возлож, исцеляши их, исхождав уже и беси от многих вопиюще и глаголюще, яко тыси Христос, Сын Божий, и запрещая, не даяши им глаголоти, яко ведику Христа самого суща. Бывши же дни сшет, иди в пусто место, и народи искаху его, и придоша до него, и держахуся его, да не бы отшел от них. Он же рече к ним, яко и другим городовом благовеститими подобает Царствие Божие, яко на се послан есмь, и бе проповеде на сонмищах галилейских.